Это был переломный момент в моей практике. Переломный момент, когда я начала использовать именно терапевтический контракт, терапевтическое соглашение, и начала не просто, знаете, там, вслух сказать на первой сессии, что, ну, вообще, я вот работаю вот так, вот если ты опоздал, то вот то, вот такое ля-ля-ля, или вообще никакие границы не проговаривать, да, ну, как-то работаем и работаем, слава богу, денежку платит человек, и слава богу. Нет. Как только я поняла, что мне нужен вот этот терапевтический контракт, у меня сразу выстроилась именно стабильная практика. То есть терапевтический контракт — это инструмент работы долгосрочной терапии с вашим клиентом. Да? Это не инструмент какой-то вот такой непонятный, абстрактный. Вот очень часто его... Про него думают как что-то такое абстрактное. Ну, в институте говорили, что надо заключать контракт с клиентом. Ну, в институте там всякую херню эту говорили вообще. Нет. Значит, пожалуйста, вот я здесь вам даю, я больше нигде не даю мой именно терапевтический контракт, мой шаблон, потому что это такая моя интеллектуальная собственность, и я искренне им горжусь, потому что я переписывала его больше 8 раз, и каждый раз, каждая какая-то новая ситуация с клиентом, каждое какое-то мое недовольство, я чувствую, вот здесь вот нарушились границы, вот здесь еще что-то. То есть контракт — это действительно инструмент такой вот работы, да, это инструмент, который показывает вашу серьезность. Как это объяснить клиентам? Это объяснить им через то, что здесь самое главное, мы фиксируем твой запрос. И тогда твоей психике, моей психике становится ясно и понятно, что мы идем именно к нему. Да? Вот такой вот, это про ясность, и это про то, что тебе и мне работать безопасно, комфортно, и мы про это договорились. Вот, поэтому, внимание, коллеги, вот все, у кого есть сейчас клиенты, текущие в работе, и у вас с ними нет контракта, обязательно, первым делом, обязательно, первым делом заключить с ними контракт. Прям уже сегодня написать, что, слушай, на следующей сессии я сделала одно упущение в нашей работе, на следующей сессии я хочу с тобой заключить вот такое вот важное соглашение, да, и более четко прописать твой запрос, чтобы и твоя, и моя психика двигались к нему, вот двигались к одному и тому же, да, вот это важная часть. Вот, пожалуйста, прям сделать скриншот и прислать его, да, прям... Я, когда работала с клиентами именно онлайн, я, конечно, вот все думают, что, ой, это надо, чтобы клиент его распечатал, подписал. Да нет, нет, конечно. Вы просто делаете скриншот либо с Google документа, если вы в Google документе его сделали. Можно даже в заметках написать и сделать несколько скриншотов этих заметок. Красиво, четко, ясно тоже, спокойно со всеми этими пунктами. И прислать клиенту. Прислать, почитать, да, и сказать, что вот такое соглашение, и вот здесь вот там внизу именно твой запрос, место для твоего запроса. Пожалуйста, почитай до нашей встречи, и, соответственно, на встрече мы с тобой это обсудим. Это для старых клиентов, с которыми вы работаете без контракта. Обязательно заключить контракт, обязательно. Прямо вот уже написать им сегодня, что вот будем заключать его. Будем заключать. И, конечно же, со всеми новыми заключать контракт. И это очень круто, когда вы продаете какие-то VIP-программы, да, какие-то такие... красивые, долгие программы такого вот VIP-сопровождения, там кто-то называет это наставничество, там кто-то менторство, кто-то VIP-сопровождение, как угодно, называйте красиво как угодно, как вам ложится на душу. Всегда я за то, чтобы название всегда ложилось вам красиво самому на сердце, чтобы вам нравилось про это говорить, это произносить, это написать. Вот, поэтому обязательно выбирайте то название и для контракта, и для какого-то там сопровождения, которое вам нравится. И вот такой вот контракт, он также является классным инструментом, да, для того, чтобы людей закрыть на какое-то вот такое вот хорошее, красивое, долгосрочное сопровождение. Да? Вы пишете, что у нас вот сопровождение там 3 месяца или там сколько-то месяцев, и вот так вот оно идет, мы вот так вот встречаемся, вот то-то происходит, вот между сессиями происходит вот это. Поэтому, пожалуйста, обязательно сделайте этот контракт, вы почувствуете, что совершенно другое качество работы, да, вы будете более серьезно к этому относиться, так ответственно, красиво, с профессиональным достоинством, и клиенты ваши будут сразу считывать ваше профессиональное достоинство и вот эту вот серьезность вашей работы, и для них уже это будет стоить дороже, чем просто я пришел, что-то какие-то лясы поточил, вот ля-ля-ля, да, вот за что я плачу деньги, за то, чтобы просто со мной поболтали, ну, так это я с подружкой могу поболтать, да, или там со священником, ну, кто с кем, с мастером маникюра, в конце концов. Приятно с полезным совместить. Вот, поэтому, пожалуйста, обязательно заключайте соглашение или контракт.